эллиптические и спиральные галактики. Некоторые галактики, особенно эллиптические, имеют довольно округлую форму и часто концентрируются в богатых скоплениях. Другие галактики, такие как спиральные, являются очень плоскими и, как правило, распределяются в пространстве более однородно. Как объяснить эти морфологические различия, рисунок 66, и что они дают для теории эволюции галактик? Примечание диктора. Далее на странице 173 следует рисунок 65, образование звезд. Процесс фрагментации прекращается только после того, как образуются достаточно плотные непрозрачные фрагменты. С увеличением плотности в ходе сжатия жирной стрелки образуются все более мелкие фрагменты. В конце концов, при достаточно высокой плотности фрагменты становятся непрозрачными. Диагональная линия. Следовательно, они захватывают излучение. Теперь разбиение на дальнейшие фрагменты прекращается. Фрагментация может продолжаться, а облако сжиматься, разбиваясь на подсистемы, только в том случае, если происходит потеря излучения, когда давление не растет. Жирными стрелками указаны наименьшие размеры фрагментов, которые могут образовываться и становиться протозвездами. При наличии тяжелых элементов в виде частиц пыли, определяющих непрозрачность, самые маленькие протозвезды, которые могут образовываться, составляют по массе около 1% массы Солнца. Возможно образование и более массивных протозвезд. Конец примечания диктора. Представим себе массивное сжимающееся облако, которому в будущем предстоит стать большим скоплением галактик. Или, согласно концепции иерархического образования структур, можно просто представить себе области, в которых плотность протогалактик много больше средней. Массивное облако, о котором идет речь, должно содержать большее число более плотных протогалактических фрагментов, чем меньшее облако. Как мы уже говорили, если протогалактики успели распасться на звездные фрагменты, то они могли выжить при взаимных столкновениях. Столкновения такого сорта могли происходить более-менее одновременно с обособлением фрагментов от большого облака. Простые соображения, касающиеся образования звезд, показывают, что типичные фрагменты, вероятно, были довольно уплощенными системами. Примечание диктора, далее на странице 174, следует рисунок 66, морфология галактик. Классификация галактик, разработанная в начале 30-х годов Эдвином Хабблом, систематизирует галактики в соответствии с их формой, начиная от аморфных, сравнительно однородных эллиптических систем, которые содержат много красных звезд и мало газа слева, и кончая сильно уплощенными спиральными дисками, в которых хорошо заметны ядра, много голубых звезд, а между ними много газа и пыли справа. Эллиптические галактики бывают разными от сферических систем Е0 до сплюснутых эллипсоидов Е7. Спиральные галактики разделяются на две последовательности в зависимости от того, имеют ли они округлые ядра справа вверху или барообразную форму справа внизу. На одном конце последовательности спиральных галактик находятся галактики с сильно выраженными яркими большими ядрами. На другом – галактики с меньшими ядрами, но с более выраженными спиральными рукавами. Галактики класса SO включают дискообразные галактики, в которых нет спиральных рукавов и молодых звезд. По многим свойствам эти галактики являются промежуточными между эллиптическими и спиральными галактиками. Конец примечания диктора. Плотности в областях наибольшего сжатия продолжали расти до тех пор, пока не возникали условия для дальнейшей фрагментации на звезды. Такие высокие плотности впервые достигались в тот момент, когда некоторые области облака сжимались в блинообразные структуры. Поэтому вплоть до возникновения галактических блинов сжимающееся облако оставалось газовым. Вслед за образованием блинов, вероятно, сразу следовала быстрая фрагментация на звезды. Поскольку угловой момент должен сохраняться, движения, которые возникали в ходе сжатия в направлении перпендикулярном плоскости вращения, затухали в первую очередь. Этот процесс приводил к образованию уплощенных дискообразных звездных систем. Как уже упоминалось, первоначальные столкновения между фрагментами могли приводить к их слиянию. Протогалактики не могли развить больших относительных скоростей, пока не прошли через центр скопления, и в начале столкновения между ними происходили весьма медленно и были неупругими. Страница 175. Образовавшаяся в результате столкновения система быстро становилась сферой едальной, напоминающей эллиптическую галактику, рисунок 67. После нескольких столкновений с другими фрагментами, протогалактика должна была приобрести достаточную скорость, которая впоследствии сохранялась при любых столкновениях, и галактика, по-видимому, оставалась более или менее невредимой при прохождении сквозь другие галактики. Если бы даже слияния не были доминирующим процессом в образовании эллиптических галактик, то существует еще один эффект, способствующий формированию в плотных скоплениях, в которых происходит столкновение – галактик округлой формы. Звездные фрагменты в протогалактике приобретают небольшие ускорения за счет приливных сил, возникающих в ходе столкновений. Под воздействием этого эффекта звезды покидают внешние области галактик, называемые гало, где энергии связи наименьшие. Кроме того, небольшая часть энергии относительного движения двух сталкивающихся систем переходит в энергию движения звезд. Если звезды первоначально плоской галактики начинают двигаться быстрее, то система должна утолщаться. Этот процесс можно представить как нагревание тонкой системы, холодной в направлении минимальной толщины. В небогатых скоплениях столкновение галактик, как следует ожидать, происходит гораздо реже. Поэтому галактики, если вначале они были плоскими, в основном такими и остаются. В самом деле, эллиптические галактики, как правило, обнаруживаются в скоплениях, вне скоплений их сравнительно мало. Конечно, изложенный выше сценарий нельзя считать окончательным. Одна из трудностей заключается в том, что эллиптические галактики, как было недавно обнаружено, являются медленно вращающимися системами с относительно малым угловым моментом по сравнению со спиральными галактиками. Очень трудно, хотя в принципе возможно, согласовывать эти наблюдения с идеей образования эллиптических галактик при слиянии спиральных галактик. Согласно противоположной точке зрения, большинство галактик первоначально были сфероидальными. Из теории иерархического образования структур следует, что если галактики образовались в процессе слияния большого числа меньших подструктур, то они должны иметь скорее округлые формы, чем плоские. Формирование звезд начиналось раньше, чем происходило заметное уплощение. В результате галактики имели тенденцию принимать сфероидальную, а не дискообразную форму. В ходе своей эволюции звезды теряли значительное количество газа. Взаимодействие между галактиками внутри скопления галактик приводили к тому, что этот газ выметался наружу в межгалактическое пространство. Однако вне скоплений выброшенный из звезд газ должен был двигаться по спирали в направлении галактических центров, стремясь собраться в дискообразную структуру, которую впоследствии фрагментировала на звезды второго поколения. Примечание Диктора. Далее на странице 176 следует рисунок 67 «Столкновение галактик». Слияние двух галактик вначале может приводить к образованию галактики очень неправильной формы. Неправильность быстро исчезает, и галактика приходит в равновесие, становясь более массивной эллиптической галактикой. Процесс продолжается в течение нескольких сотен миллионов лет. Это короткое время по сравнению с возрастом самых старых звезд и многих галактик. Поэтому естественно ожидать, что некоторые галактики нам удастся заметить именно в процессе поглощения одной галактики другой. На рисунке показаны результаты численного моделирования процесса слияния двух галактик, каждая из которых содержит 1000 звезд. Здесь показано распределение плотности в проекции на плоскость для 7 последовательных моментов времени. Подобная система представлена на фотографии, рисунок 71b. Конец примечания Диктора. Таким образом, считается, что дискообразные галактики образовались вне больших скоплений, а внутри скоплений сформировались преимущественно эллиптические галактики. Более того, поскольку и вещество, составляющее дискообразную структуру, и межгалактический газ являются побочными продуктами процесса звездообразования, можно ожидать, что и вещество, и газ обогащены тяжелыми элементами, синтезированными в звездах. И действительно, в дискообразных популяциях спиральных галактик содержание тяжелых элементов в среднем такое же, как и в Солнце. Недавнее наблюдение показывает, что содержание тяжелых элементов в горячем межгалактическом газе, наблюдаемом богатым скоплением галактик, также близко к их содержанию в Солнце. К этому вопросу мы вернемся в последующих главах. Обратимся вновь к морфологическому различию между спиральными и эллиптическими галактиками. Эллиптические галактики получили свое название из-за того, что распределение света, идущего от них, точнее контуры постоянной яркости, изофоты, имеет плавную эллиптическую форму. Очень сплюснутых эллиптических галактик не обнаружено. В самых предельных случаях в галактиках класса Е7 сплюснутость характеризуется отношением 3 к 1. Спиральные галактики в большинстве своем имеют вид очень уплощенных дисков, совершенно иным, нежели у эллиптических галактик, распределением блеска, рисунок 68. Примечание диктора. Далее, на странице 177 следует рисунок 68 спиральной галактики. Яркая и гигантская, развернутая к нам спиральная галактика А класса SC по Хабблу объект М101 по каталогу туманности Месье 1784. Ближайшая видимая из торца галактик класса SBC-B, объект NGC-891, комбинированная фотография Млечного Пути также видимого из торца V. Гигантская галактика класса SA в форме сомбреро, видимая из торца G, объект NGC-4594. Галактика класса SBD, объект NGC-4595. 4565. Конец примечания диктора. В спиральных галактиках выделяются спиральные рукава, состоящие из газа и молодых звезд, которые, однако, играют незначительную роль в распределении массы всей дискообразной структуры. Примечание диктора. Далее, на странице 178 следует рисунок 69. Эллиптическая галактика М87. Объект М87 – ярчайшая галактика в скоплении Девы. Это одна из самых ярких из всех известных галактик. Масса галактики М87 более чем в 10 раз превышает массу нашей галактики. Размытые точки, разбросанные по внешней части галактики М87, на самом деле являются шаровыми звездными скоплениями, каждый из которых содержит миллион или более звезд. В ядре имеется пекулярный выброс. Его можно увидеть на фотографии, снятой с короткой экспозиции, внизу. Объект М87 является также источником интенсивного рентгеновского и радиоизлучения. Последнее спускается как выбросом, так и более протяженным гало галактики. Далее на странице 179 следует рисунок 70-й, галактика класса SO. Веретенообразная галактика NGC-2685 представляет собой типичную галактику класса SO с уплощенным, непрерывным, аморфным распределением света во внутренних ее областях. Однако внутреннее веретено окружает яркие спиралевидные волокна, содержащие также отдельные темные полевые участки. Внешняя волокнистая структура наиболее характерна для спиральной галактики. И высказывалось предположение, что веретенообразная галактика находится в процессе слияния со спиральной галактикой меньшего размера. Конец примечания диктора. Ближе к центру диска поверхностная яркость распределяется однородно, но имеется достаточно заметная граница, начиная с которой яркость диска быстро падает. Яркость эллиптической галактики постепенно уменьшается от центра к внешним областям, становясь незаметной на фоне неба, рисунок 69. Возникает вопрос, почему нет сплюснутых эллиптических галактик? По всей вероятности, ответ на этот вопрос следует искать в проблеме устойчивости. Страница 180. Слишком сплюснутая галактика не может сохранять симметричную форму в течение многих периодов обращения. В ней происходит конденсация вещества к центру с образованием перемычки, бара. Имеется много спиральных галактик с центральными барами, которые могут быть проявлениями эффекта неустойчивости. Большинство других спиральных галактик, включая Млечный Путь и галактику Андромеды, вероятно стабилизированы присутствием массивных гало, состоящих из большого числа сравнительно слабых и незаметных звезд. Природа, очевидно, не допускает существования сплюснутых эллиптических галактик. Если такие системы и образуются, то они по всей вероятности оказываются неустойчивыми. В центре возникает сгущение звезд, которое в конце концов превращается в дискообразную систему. Если подобные системы в состоянии удержать газ, и в них непрерывно образуются молодые звезды, то постепенно они приобретают спиральную структуру и превращаются в спиральные галактики. Следовательно, спиральные галактики могут формироваться позже, а также в течение начальной фазы сжатия протогалактического облака. Легче всего этот процесс может происходить вне богатых скоплений, где столкновение с другими галактиками или с горячим веществом внутри скоплений не приводит к потере газа спиральными галактиками. Внутри скоплений, как можно предполагать, существуют дискообразные галактики, которые были лишены газа и в которых не происходило формирование новых звезд или заметной спиральной структуры. Такие галактики действительно наблюдаются и по своим свойствам занимают промежуточное положение между эллиптическими и спиральными галактиками. Эти галактики относятся к классу SO. Хотя галактики класса SO являются весьма уплощенными системами, рисунок 70-й, по некоторым свойствам, цвету и пространственному распределению они близки к эллиптическим галактикам. Сегодня, однако, остается спорным вопрос о том, образовалось ли большинство галактик класса SO из ободранных спиральных галактик или наоборот, своими морфологическими характеристиками они обязаны условиям, существовавшим в протогалактическом газовом облаке, из которого они конденсировались.